Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Слова приятеля настолько потрясли Никиту, хотя уже и предыдущими словами он уже, кажется, был достаточно потрясен, что он на мгновение даже позабыл про мертвую красавицу, которая неизвестно кого и чего поджидала на балконе. Уже, кажется, он и не воспринимал Филиппа покойником, а так вроде просто старый знакомый откуда-то опять рядом с ним взялся. Хотя вроде Килька в этот мотель старых друзей не приглашал, потому что и сам не знал, что набредет на этот стоявший на некотором расстоянии от шоссе дом. Но каким-то образом механический приятель про это прознал и тоже сюда заявился. Вот только почему-то у Фильки голова раскроена, нога и рука вывернуты, как у живого человека вывернуты быть не могут. Ну, да чего только в этой жизни не бывает, и каких только странностей в ней не встретишь. А такая, Килечка, спецоперация по противодействию особо опасному преступнику Килькину Никите Викторовичу, который не просто фальшивомонетчик. Тут Никита вздрогнул и потянулся к коньячной бутылке. А участвует вместе с другими террористами в сложном глобальном теракте, который даже терактом-то не назовешь, потому что это не акт, а целая война террористов со всем остальным миром. Уж с Россией-то точно, продолжал Филипп. Филька, да ты... Да я тебе клянусь, воскликнул Никита, так и не взявшись за коньячную бутылку. Это точно бред. Я клянусь в чем-то покойнику. Да даже если он что-то знает, даже если все знает, какая разница? Кому он расскажет такой-то с пробитым черепом? У людей дыбом волосы встанут, они завизжат от ужаса, как резаные, когда он такой-то с пробитой башкой, с вытекшей и засохшей вокруг страшной раны. Черт его знает, что это такое. Кровь или какое-то вещество мозга, которое у него из башки вывалилось. Кому ему такому-то рассказывать? Разве только ей, которая на балконе неизвестно чего поджидает, или той, что в капюшоне. Все эти мысли промелькнули в голове Килькина даже не за секунду, а за какие-то доли секунды. «Да не клянись, к чему это нужно, если все известно? И уже давно, — сказал покойник, — ты уже бог знает, сколько времени на крючке и в разработке. Курилова помнишь?» Нет, все же Килькин уже не воспринимал Филиппа как покойника. Разговор этот так затягивал, что Никита воспринимал стоявшее перед ним изломанное чучело как живого человека. Да и какая разница, живой, не живой? Для такого разговора это, кажется, не имело значения, потому что речь сейчас шла о жизни и смерти Килькина. В первые мгновения после того, как была произнесена фамилия Курилов, Никите показалось, что все же мертвец бредит, несет какую-то чушь, что сейчас весь этот ужасный разговор окажется полным бредом. От этого Килькин, как это ни странно, испытал радость. Дело в том, что Курилов был каким-то случайным персонажем в его килькинской истории. Он никак не мог быть причастен к тому, что он, Никита, находится в разработке органов. «При чем тут может быть Курилов?» «Нет, конечно же, совсем ни при чем». Он и видел-то Курилова после окончания их механического института всего один раз. Примерно полгода назад встретились случайно. «Он заложил тебя», — мрачно проговорил покойник, по-прежнему стоя к окну спиной. Килькин не произносил ни слова. «Как Курилов мог заложить меня, если он попросту ничего не знал?» Мысль вызвала радость. Она означала, что все, что говорит механический покойник, чушь, бред, ахинея. «Ты выпивал с ним, Килечка, и на той пьянке вы оба здорово перебрали. Вот только в отличие от тебя, Никитушка, Курилов не страдает по пьяной лавочке провалами в памяти. Пьян-то он был пьян, но при этом хорошо наутро помнил, что ты ему говорил. А вот ты-то, Никита, похоже, попросту половины из того, что несешь в пьяном виде, не помнишь. Я ведь это вижу, Килечка. По глазам твоим вижу, по выражению лица». Мертвец усмехнулся, но странно. Усмешка эта была какой-то печальной. Словно Филипп и сам не рад собственной проницательности. Килька понял. Выражение его лица выдает растерянность и охватившую душу смятение. «Хотел бы я, Никита, всего этого тоже, как и ты, не помнить, не знать, не думать об этом. Хотел я, когда был жив, чтобы в голове моей были мысли не о фальшивых грязных банкнотах, а о настоящих серебристых самолетах. Но только вот выражение грусти и печали стремительно слетело с лица покойника. Ты сам все рассказал на той пьянке Курилову. Ты знал от него, что он находится в бедственном положении». В голосе Фильки теперь звучала нескрываемая злоба. «Мы все твои приятели, но, как ты издевательски называешь, механическому институту, механики, находимся в бедственном положении. Ну, я-то на самом деле нет, но ты-то, пока я был жив, был уверен, что да. Так же и Курилов. Леша, как и большинство наших с тобой сокурсников, не смог после окончания механического вуза сыскать приличной работы. Да и где бы он ее нашел по специальности-то? Кому сейчас нужны механики? Промышленности своей у нас больше нет. Так, что-то где-то как-то. Но и туда Курилова не взяли. Как он рассказывал нам, как только ты узнал об этом, тебя просто раздуло от радости и самодовольства. Тебе очень приятно узнавать, что окружающим тебя людям плохо, особенно если они вместе с тобой учились. Это я сегодня почувствовал на себе. Точно так же ты начал в тот день глумиться над Куриловым. Говорил ему, что он идиот, что надо было еще в институте подыскать себе хорошенькое местечко в какой-нибудь торговой фирме, а не питать глупых надежд на высокооплачиваемую работу по специальности. Хвалился, как хорошо устроился ты сам. Но в точности, как сегодня, а, Килька?» Лицо мертвеца, когда он задавал этот вопрос, было бледным и злым. Никита не произносил ни слова. «Тебе ведь, Никита, приятно, что у твоих друзей и вообще у всех, с кем ты встречаешься, все плохо. Это возвышает тебя в твоих собственных глазах», — продолжал говорить Филипп. «В тот день, вдоволь наиздевавшись над Куриловым, а еще больше, набравшись водки и пива, ты предложил Леше работу. Признайся, ее же ты хотел в какой-то момент предложить и мне, распространять по твоему заданию фальшивые банкноты. За процент. Видимо, в тот момент, когда ты говорил все это Леше, ты уже слабо соображал что-либо, а через несколько минут и вовсе вырубился. Курилову пришлось тащить тебя на себе до такси. Он-то как раз, хоть и был тоже здорово пьян, соображал нормально. И ваш разговор у него на утро из памяти не выветрился. А поскольку был он на тебя за твои пакостные насмешки здорово обижен, то позвонил в органы по телефону доверия. Там ему назначили встречу. Так нам стало известно про то, чем ты занимаешься. Заметь, произошло это уже значительное время тому назад». Никита по-прежнему не произносил ни слова. Он помнил ту пьянку с Куриловым. Он действительно надсмехался над Лешей Куриловым. Действительно надрался в тот день, как свинья, и точно не помнил, чем та пьянка закончилась. Чтобы он предлагал Курилову распространять банкноты, такого он не помнил. Но зато помнил, что после той пьянки Леша Курилов куда-то пропал, хотя Килькин ему несколько раз звонил. Но тот не брал трубку. Косвенно это могло подтверждать слова мертвеца. «Среди наших, разумеется, знали, какой вуз я совсем недавно окончил. И, конечно же, рассказали об этой истории с Куриловым. А главное, с тобой, мне. Они хотели узнать, знаком ли я с вами обоими, что по этому поводу думаю. Ну, там всякие характеристики, подробности. Когда же выяснилось, что ты самый лучший мой друг, причем до сих пор, хорош к чертовой матери друг, бросил меня подыхать на рельсах и даже и не подумал спасать». Килькин увидел, как после этих слов сжались у мертвеца кулаки. Филипп сделал шаг в сторону Никиты. Тому показалось, что предел, до которого ужасный покойник еще мог себя сдерживать, уже наступил. Еще секунда-другая, и механический друг набросится на Никиту. Силу ударов покойника Килька уже знал. При такой ярости он убьет его почти мгновенно. Что-то особенно жуткое было сейчас в глазах мертвеца. Килькин испытал ужас. Он вдруг дернулся назад, но там был стол. Еще один резкий шаг, и он опрокинет его, полетит на пол бутылки, бокалы, закуска. У Килькина возникло страшное чувство. Бежать некуда. «Филечка, ты заблуждаешься, все не так!» — униженно затараторил Никита срывавшимся от ужаса голосом. Этими словами он надеялся предотвратить неминуемый удар. «Я совсем не так! Ты не то! Я не бросал тебя, за нами гнались! Все получилось совершенно неожиданно! Понимаешь, там же полиция! О, если бы ты был еще жив, ты должен был слышать вой сирены! Они бросились к нам! Филька, я хотел вернуться! Я всегда был твоим другом! Я...» Слова застряли в килькинской глотке. Он больше не мог вымолвить ни одного. Бледная рука мертвеца с тонкими, с виду казавшимися слабыми и безвольными пальцами, словно железная клешня, схватила его за горло, сжала его так, что, кажется, еще мгновение и раздавит горло, раскрошит позвоночный столб. Глаза Килькина дико округлились, но мертвец тут же ослабил хватку. «Говоришь, всегда был моим другом!» — прохрипел мертвец. Килькин задергал головой, пытаясь кивнуть ей, но покойник держал его достаточно крепко, и кивок не получился. «Что ж, раз ты, как ты утверждаешь, всегда хорошо ко мне относился и всегда был моим другом!» — продолжал мертвец. Килькин опять задергал головой, пытаясь изобразить кивок. «Тогда помоги мне! Ты можешь мне очень помочь! Ты знаешь одну вещь, которую мне тоже до зареза надо знать!» — проговорил мертвый Филипп. «Что он хочет узнать?» — пронеслось в голове Килькина. Он не видел, но слышал, как кто-то повернул ручку входной двери номера. Тихо, осторожно. Потом уже более решительно толкнул дверь. Та не открывалась, но, дернувшись, издала громкий звук. «Ты погубил меня, Килька, не оказав мне помощь там, под мостом, на железнодорожных путях. Ты говоришь, что это не намеренно. Что ж, у тебя есть шанс спасти меня, вернуть к жизни. В прямом смысле слова. Я собираюсь воскреснуть, как Иисус Христос. Тот тоже умер. Его тело положили в пещере, а он ночью просто ожил и вышел из нее. И все. Наутро там, где лежало тело, уже ничего не было». «Не таращи глаза, это возможно!» — говорил мертвец, опять усиливая хватку на килькинском горле. «Но для того, чтобы это произошло, ты должен сказать мне одну информацию!» Мертвец еще сильнее сжал килькинское горло. Никита начал задыхаться. «Филипп! Отпусти горло! Ты убьешь меня!» Так же сдавленно, как и только что говорил покойник, прохрипел молодой человек. «Да, именно! Я прикончу тебя, если ты не скажешь мне этого! Можешь в этом не сомневаться!» Прохрипел мертвец, еще больше сдавив пальцами Никитина горло, силой тряхнул приятеля. «Я раздавлю тебя, как мерзкую гадину. Разможжу твою башку об стену так же, как мою разможжила об рельсу. Ты должен рассказать мне все откровенно, как я рассказал тебе. Я же признался тебе, что я совсем не тот, за кого выдавал себя при тебе». «Отпусти!» — прохрипел Никита. — Горло! — Горло? — взревел покойник. — А моя голова, мой треснувший череп, тебе было до него, когда ты бросил меня подыхать на рельсах? Мертвец опять силой тряхнул кильку. Да так, что тот сдвинулся назад, опять налетел на стол, чтобы удержать равновесие и не опрокинуться на спину, всплеснул руками. «Задушу тебя! Вытрясу душу, если не скажешь мне сразу то, что нужно!» — заорал мертвый механический друг. Угроза не была пустой. Пальцы покойника сильнее сжались на килькинском горле. Килькин почувствовал, что еще мгновение — и он потеряет равновесие, если и не повалится с грохотом на стол, уставленный стеклянной посудой, давя ее спиной, боками, режась об острые края расколотых бокалов, то просто повиснет в воздухе на этой филькинской клешне, как на виселице. «Хочешь жить?» — взвизгнул покойник. И тут Килькин изо всех сил ударил механического приятеля под дых. Тут же, чтобы не давать Филиппу опомниться и сгруппироваться, левый и правый в челюсть. Здоровенные кулаки Килькина, в свое время он, кстати, получил разряд по боксу, били словно бы не по плоти, состоящей из мяса и костей, а по какой-то деревяшке. Тело покойника было жестким и холодным. Но пальцы Филиппа на килькинском горле неожиданно разжались. Килькин опять пошатнулся, в очередной раз толкнул край стола, зазвенели бокалы и бутылки, одна водочная повалилась со стола на пол, разбилась по полу со спиртовым запахом, разлилась водка, бутылочные осколки. Покойник злобно осклабился. «На что? Ударил меня?» — громко спросил Филька. «Может, тебе хочется ударить меня еще? Так, пожалуйста, ну, бей!» Филипп картинно подставил Никите щеку. Никита понял. Любой ценой ему надо вырваться сейчас из этого номера мотеля, иначе мертвец его просто убьет. Но куда? В коридор он выскочить не может. Краем глаза Килька видел, что ручка опять повернулась, и опять дернулась дверь. «Это тетка! Она стоит с другой стороны за порогом!» «Не хочешь больше меня бить?» — закричал Филипп. «А вот мне очень хочется рассчитаться с тобой за все издевательства и приложить тебя как следует!» Но не успел он еще договорить последних слов, как дверь сотряс сильный удар, и из-за нее донесся голос тетки. «Откройте! А ну, откройте скорей!» Так она еще никогда при Кильке не кричала. И тут же опять сильнейший удар сотряс дверь. Что-то затрещало откуда-то сверху. С окаймлявшего дверной проем наличника посыпались твердые мелкие кусочки то ли краски, то ли штукатурки. Ручка задергалась. На лице Филиппа, Килькин явственно заметил это, отразился испуг. Через доли секунды ужас. Покойник повернулся к входной двери. Килькин понял, что другого такого момента не представится. Он рванулся и выскочил с узкого пятачка пространства между покойником и столом с поваленными бутылками и бокалами к окну. Там стояло кресло с мягким сиденьем и спинкой и деревянными подлокотниками с боков. Никита рассчитывал схватить кресло за удобные подлокотники, рывком поднять его с пола и, что было силы, швырнуть его в мертвеца. Килька был уверен, Филипп не устоит на своей сломанной, кривой и хромающей ноге и повалится на пол. А там с лежачим мертвецом у Никиты будет хоть какой-то шанс справиться, огреть его столом, бутылкой, еще раз обрушить на него все то же кресло. «Откройте!» — ревела долбившаяся в дверь так, что она вот-вот, казалось, слетит с петель тетка Смерть. Отскочив от стола и оказавшись теперь лицом к окну, Килькин неожиданно для себя обнаружил, что мертвой Кристины на балконе уже не видно. Она успела куда-то деться. «Вот он, выход!» — пронеслось в килькинской голове. не размышляя и не оборачиваясь к покойнику, лишь слыша за спиной отчаянный стук в дверь и крики тетки «Откройте!», он подскочил к балконной двери, она была заперта, рванул за ручку, распахнул дверь и выскочил на балкон. Еще не успев развернуться обратно лицом к окну, он услышал за спиной громкий вскрик. Не вскрик, а всхрип Фильки. Тот, должно быть, хотел выкрикнуть «Эй, куда?», но получилось какое-то сдавленное, булькнувшее «Эх-ха!». Но уже когда Килькин торопливым судорожным движением закрывал за собой дверь, до него донесся громкий топот. Никита глаз не поднимал. Он торопился понадежнее схватиться за ручку, вцепиться в нее двумя руками. Дверь открывалась внутрь, запиралась изнутри, и внутрь на себя будет тянуть ее через какое-то короткое мгновение покойник. Так что вцепиться в ручку надо будет что есть сил. Да и то, хватит ли этих килькинских сил. Килькин уже изведал на себе всю мощь мертвого тела. И откуда она только взялась? При жизни механический приятель не только не выказывал каких-то особых спортивных способностей, но даже, кажется, напротив, был хиловат. Типичный отличник-знайка, хотя и без очков. Килька еще хотел глянуть по сторонам. Оказавшись на балконе, он так и не успел еще глянуть по сторонам и увидеть, куда делась мертвая Кристина. Но Никита не сомневался, что она не исчезла куда-то далеко. Но Килька не успел повернуть головы. Покойник впечатался в балконную дверь. Если бы плечо механического приятеля налетело не на раму балконной двери, а на стекло, Филька неминуемо выбил бы его. Осколки стекла полетели бы на лицо Никиты, реже его, а сам покойник бы вылетел через образовавшийся проем на балкон. Но от удара механического плеча дверь только содрогнулась. Филька тут же отскочил на метр назад, а затем вновь силой впечатался в дверную раму. Удар был такой силы, что дрогнули не только дверной проем и оконные рамы, но, кажется, и сам балкон. Килькин в последнюю секунду резко отстранил лицо от двери. Стекло от филькинского удара зазвенело так, словно в следующую секунду разлетится на мелкие кусочки. Еще удар. Опять зазвенели стекла. Килькин не видел Кристины. Куда исчезла мертвая девчонка? Куда здесь вообще можно деться? Покойник ударился об дверь еще раз. Килькину бросилось в глаза перекошенное ненавистью лицо мертвеца. Филипп явно никак не мог сообразить, что дверь открывается внутрь комнаты, и от его долбежки она раскроется только если разлетится в щепки. Но вдруг бледное лицо, торчавшее перед Никитой, исчезло. Килькин не сразу понял, что покойник развернулся и стоит теперь к нему спиной. Никите был виден его затылок. Следом Никита услышал страшный грохот, который донесся до него даже через двойные окна и закрытую балконную дверь. Перед Килькиным через стекло в слабых лучах света, проникавших с улицы с балкона, маячил затылок механического приятеля. Затылок странно дергался, как будто Филька переминается с ноги на ногу. Потом Филипп попятился. Затылок его был теперь в каких-нибудь 10-20 сантиметрах от окна. Входную дверь номера Килька с балкона различить не мог. Ее скрадывала темнота. Но грохот от мерных мощных ударов продолжался. На мертвеца, похоже, этот грохот наводил ужас. Он дергался в страхе, что дверь не выдержит и распахнется. Хотел бежать, но куда? Дверь балкона не открывалась. «Сейчас покойник догадается разбить стекло», — понял Килькин. Никита повернулся влево, лицом к загородке, разделявшей две секции одного длинного балкона. И увидел Кристину, спину покойницы. Она исчезала в двери, которая была в стене в самом конце длинного ряда балкончиков, шедшего вдоль всего этажа. Еще короткое мгновение дверь притворилась. Кристина исчезла за ней, словно покойницы и не было, словно она лишь померещилась Килькину. «Дверь! Выход!» — пронеслось в голове молодого человека. Каким-то боковым зрением заметив, что мертвый Филипп все еще стоит к балконной двери спиной, удары в дверь продолжились. Килькин слышал их грохот. Никита рванулся к металлической перегородке, разделявшей балконы. Сходу перемахнул ее, оказался на соседнем балконе, побежал дальше, перемахнул через еще одну перегородку. Миновав несколько балконов, меньше чем через минуту он оказался в самом конце балконного ряда у угла здания. Там была пожарная лестница с заделанными досками проемом, который вел вниз. Дверь была слегка приоткрыта, на каких-нибудь пару сантиметров. Виднелся торчавший из замка язычок, как раз на пару сантиметров не добрался до паза и не защелкнулся. Сейчас подует какой-нибудь сквозняк, дверь захлопнется, защелкнется замок, отрезая Килькина от коридора, который должен был быть за дверью, оставляя его на балконе. А ведь сейчас мертвый Филипп может выйти из номера. Никита резким движением схватился за балконную ручку. «Успел!» Он потянул дверь на себя, она растворилась, впуская его в коридор. Молодой человек шагнул за порог. Глава 9. Банкноты приносят несчастье. Килькин лежал на гладко обструганных досках. Они были потолком для тесной квадратной комнатки. Ее размеры, длина и ширина ненамного превышали его рост. Комнатка была самой маленькой. Не комнатка, а какая-то кладовка в деревянном одноэтажном домике с большой верандой, стоявшем примерно на полпути от мотеля до лодочной пристани на берегу озера. Домик, видимо, предназначался для сдачи постояльцам мотеля, но по какой-то причине оборудование его для гостей не было завершено. С потолка свисали провода электропроводки. Не было ни плафонов освещения, ни лампочек. Комнаты, вместе с той, над потолком которой спрятался Килькин, их было 4, стояли совершенно пустые. Ни кроватей, ни другой мебели. Забежав в домик, Никита обнаружил, в самой маленькой комнате, должно быть предназначавшейся для кухни, доски потолка лежат неровно, сдвинутые в стороны. Между ними щели. Потолок низкий. С него свисали до пола электрические провода, один из которых в палец толщиной. Уцепившись за него, болтая ногами, упирая их в стену, Никита умудрился подтянуться, просунуть руку в щель между широкими досками, зацепиться за одну из них. Упершись обеими ногами в стену, он свободной рукой отодвинул одну из досок потолка в сторону, Она не была прибита. Потом сдвинул другую доску. Она тоже оказалась не прибитой. Закинул ноги за потолок. Ужас удесятерял его силы, добавлял ловкости. Теперь, когда ноги его были наверху и держались за доски, он еще ближе подтянулся по проводам, как по канатам, к потолку, а потом, ухватившись обеими руками за доски, просунул, расцарапав кровь щеку, голову и плечо в щель. Дергаясь, как-то спиной раздвинул доски еще. Наконец, перевалился за них всем телом. Торопливо втянул провода наверх так, чтобы снизу их вообще не было видно. Сдвинул, выровнял доски, затих. Теперь он лежал в тесном пространстве между потолком и крышей домика. Над головой у него громоздилась под наклоном толстая, поддерживавшая крышу домика балка. Прижимая руку к раненой щеке, из которой сочилась кровь, Килькин прислушивался. В домике и за его стенами царила полная тишина. Молодой человек надеялся, что здесь, в этом тесном деревянном гробу, словно таракан, притаившийся в укромном месте за ящиком буфета, он сможет долежать до рассвета, до утра, времени, когда яркое дневное солнце неминуемо разгонит всех оживших покойников, призраков, теток в капюшонах. По крайней мере, об этом он читал в книгах и фильмах. И значит, так должно быть. «Килечка, дорогой, я знаю, ты где-то здесь. Ну скажи, голубчик, где ты стоишь, а?» Голос механического покойника раздавался ровно под тем местом, где на досках потолка лежал Никита. Килькин не только не шевелился. Впрочем, в тесном гробике под крышей он бы не мог двинуть и рукой. А если бы пытался поднять голову хоть на сантиметр, то ударился бы затылком об балку. Но теперь он и дышать старался через раз. Вдруг чуткие ноздри мертвеца уловят через щели в досках чудовищный, исходивший от Никиты запах алкоголя. «Я ведь знаю, что ты где-то здесь. Я видел, как ты зашел в домик». Скрипнули половицы. Потом как-то дробно стукнули филькинские каблуки. Точно мертвец вдруг пустился в присядочку. Тут же и бросил это занятие, так же неожиданно, как и начал. Звуки означали, покойник сделал пару шагов. Ноги его, одна из которых как-то странно сломана и вывернута, при каждом шаге отбивали дикую чечетку. На гулком деревянном полу раздавалось особенно громко. Килькин хорошо представлял. Мертвый механический приятель стоит, обводит внимательным взглядом стены каморки, напряженно соображая, куда же мог спрятаться Никита, хотя, на первый взгляд, спрятаться здесь совершенно негде. Мертвец проговорил: «Килечка, понял, где ты спрятался!» В голос покойника полон злобного ехидства. Никита от ужаса едва не потерял контроль над собой, не дернулся, при этом обязательно бы треснулся головой о балку. Глухой звук удара его бы выдал. «Ловко ты это, Килечка, придумал, перебегать из комнаты в комнату. Давай, выгляни из-за угла, я же видел, ты туда заскочил!» Раздалась дробь каблуков. «Выходи! Каблучная дробь оборвалась. Филипп остановился. Килька живо представил, как тот стоит сейчас на пороге каморки, откуда уже хорошо видно всю смежную комнату, смотрит на ее голые стены, понимает, Никиты здесь нет, думает, думает, куда же он спрятался. Лицо Кильки покрыто ледяной испариной, щипала рана на щеке. Самое главное, молодой человек чувствовал, нервы его не выдержат даже раньше, чем Филипп обратит внимание на потолок каморки, на широкие щели между досками, поймет, именно там прячется Никита. Опять странный чечеточный стук каблуков, замерший ровно под местом, где лежал Никита. Что это значит? Он уже все понял? Обнаружил меня? Стремительными антилопами, напуганными хищником, пробежали в килькинской голове мысли. Готов был раздвинуть доски, спрыгнуть вниз, попытаться убежать. Но в тесном пространстве под потолком и пошевелиться-то непросто. Пока станет спускаться вниз, угодит прямо в руки покойнику. Тот его разделает так, что на Килькине живого места не останется. «Килечка, ну где ты?» — опять заладил покойник. Никита испытал облегчение. «Все-таки не догадался, где я прячусь!» Захотелось пошевелиться. Ноги и руки страшно затекли, но он по-прежнему боялся не только шевелиться, но и дышать. «Килечка, друг ты мой старинный! Что мы с тобой все ссоримся?» Голос механического приятеля зазвучал вкрадчиво. «Мы с тобой в истории оба пострадавшие. Нам нечего делить. Наоборот, у каждого сведения, которые нужны другому. Не проще ли по-дружески поделиться ими?» «Килечка, дорогой, что за глупая игра в прятки? Пойми, пока мы с тобой теряем время...» Мертвец издал какой-то странный звук, потом крякнул. Никите показалось, Фильку вырвало. «Как это может быть? Ведь он уже мертвый!» Ужаснулся Никита. Он, хотя и не хотел этого, явственно представил. Какая-то темная гнусная сукровица вырвалась из мертвеца наружу, окропила доски пола. Килькин из последних сил прогнал от себя эту картину, иначе его самого начало бы рвать. «Никитка!» — опять заговорил покойник, но уже каким-то другим, изменившимся голосом. «Что-то с тобой, Филипп, явно происходит!» Подумал Никита. «Ты спрятался от меня, разговаривать не хочешь. А времени у нас для беседы очень мало. Можно сказать, вообще нет!» Раздался дробный, чечеточный перестук механических каблуков. Звук удалялся. Значит, покойник двинулся в дальнюю комнату домика. Что он бродит? Почему не стоит на месте? Надеется найти, где я прячусь, с тревогой подумал Никита. Шаги остановились. Несколько мгновений царила полная тишина. Килькин задержал дыхание. Знал, мертвец намеренно не шевелится, пытается уловить каждый, даже самый незначительный звук, шорох, скрип, едва уловимое колебание воздуха, чтобы по ним определить место, где затаился Никита. «Килечка, давай откровенно. Знаю, чего боишься. Хочешь, скажу. Потому, откуда доносился голос мертвеца, Никита пытался определить, в какой Филипп из комнат. Склонялся к тому, что комната эта дальняя. «Я скажу тебе», — продолжал хрипло говорить покойник. Слова доносились до Никиты слабо, но разбирал каждый. «Боишься, что наброшусь на тебя, начну зверски избивать. Ты уже почувствовал на себе весь страх моих смертельных ударов. Боишься, что начну и выбивать из тебя то, что мне нужно, а, Килечка, угадал? Но это неверно!» Мертвец повысил голос. «Никита, я не забыл, что мы с тобой друзья, были и останемся!» У Килькина ёкнуло сердце от мысли, что с сегодняшнего дня у него такой друг, охватил уже не ужас, а расхотелось жить. «Ну нет, врешь!» — вдруг со злостью подумал Никита. «Вы меня не угробите, не заставите самого выполнить за тетку смерть ее работу!» От злости, забывшись, едва не дернулся и стуком локтей от доски не выдал себя. «А раз мы друзья, то стану ли я тебя, Килечка, трогать? Зачем мне тебя убивать? Ты мне нужен живым. А веду я себя так, Килечка. Килечка, я ведь нервничаю. Я ведь хочу выяснить кое-какие подробности. А ты мне не говоришь, что тебе стоит. Ты что, хочешь унести тайну в могилу? Думаешь, тетка тебя оставит в покое?» Килькин еще больше напрягся. Внимательно слушал. «Тебе проще рассказать все». «Да что, черт возьми, хочет от меня узнать? Какую такую тайну, которая мне известна?» Килькин перебирал в уме подробности, которые сообщил Филипп. Никак не находил среди них зацепки, штриха, по которым можно догадаться, что интересует механического приятеля. А главное, зачем ему теперь что-то знать? Что в его положении это непонятное знание изменит? Задумывался Килькин. На время он даже перестал вслушиваться в то, что продолжал говорить в другой комнате Филипп. «Откликнись, Килечка. Не могу понять, где ты тут спрятался. И ведь знаю, что ты где-то здесь. Видел, как в домик заходил. А где именно спрятался, не вижу. Хорошо, если не хочешь, не откликайся. Но я знаю, что ты здесь. Не хочешь говорить? А на самом деле очень зря. Я собираюсь рассказать тебе массу интересных вещей. Будут тебе полезны, можешь быть уверен. Вот, например, Килечка, я...» Килька словно бы очнулся от забытья, принялся внимательно слушать. Но механический приятель не произносил больше ни слова. Никита почувствовал, внимание его вновь стремительно ослабевает. «Да я сейчас усну прямо здесь, между крышей и потолком. Филька обнаружит меня по храпу», — пронеслась в голове тревожная мысль. «Уж, наверное, сутки не сплю, да еще и пью непрерывно. Еще бы не клонило в сон», — подумал он, но тут же припомнил. Несколько раз за вечер дрых и в кафе, и за мусорными бачками. Он начал погружаться в странную дремоту, пограничье между сном и явью. И тут Килькин опять едва не вздрогнул, настолько поразил его звук. Это был вздох тяжкий, исполненный глубочайшей тоски —